Фабула Нова представляет аудиосериал «Комната воспоминаний». Пятая серия. Лиза, я вернулась. Странно. Время позднее, ее все нет. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Так, спокойно. Рано волноваться. Наверное, едет в метро, значит, скоро придет. Надо позвонить Насте. Алло? Да. Настя, ну хоть ты ответила. Я вернулась. Как вы тут? Девушка, вы меня явно с кем-то путаете. Настя, ну это уже не смешно. Послушайте, я и не собираюсь шутить. Всего доброго. Нет, я не могла ошибиться номером. Все верно. Алло, я же сказала, вы меня с кем-то путаете. Настя, ну хорош прикалываться. Девушка, ну хотя бы представьтесь. Я Катя, твоя близкая подруга. Катя? Что-то не припомню такой подруги. Что за чертовщина? Ну мы вместе работаем, в театре. Девушка, с вами точно все в порядке? Никакой Кати у нас в труппе нет. Подожди, что значит нет? Послушайте, Катя, или как вас там? Если у вас проблемы с памятью или психикой, обратитесь к специалисту, а мне некогда с вами это обсуждать. Вот так сюрприз. Так это и есть изменение реальности? Но я совсем не этого хотела. Лиза, ну наконец-то! Лиза? Нет, это не она. Она совсем на нее не похожа. Ну чё вылупилась? Пришла. Живая, здоровая. Паша, вон моя комната, подожди меня там. Что все это значит? Я тебя ни разу в таком состоянии не видела. А как же Сережа? Да ты, походу, вообще с дуба рухнула. Да ну тебя. Паша, я иду. Что происходит? Так, реальность изменилась, это совершенно очевидно. И к лучшему ли, спорный вопрос. В театре я не работаю. С Настей даже не знакома. Дочь? Боже мой, мы же были с ней всегда лучшими подругами. Но каких еще сюрпризов мне ожидать? Ну и бардак. У нас никогда такого не было. Что это? Свадебное фото. Я и Алексей. Невероятно. И где же он сейчас? Какие-то медицинские карты, выписки. Лёша? Что с ним? Нет, этого не может быть. Это какой-то дурной сон. Алло. Алло, Екатерина Александровна? Да. Это вас из 15-й больницы беспокоит. Вы сможете подъехать к нам завтра в 9 утра? Да, конечно. А что случилось? Позавчера мы с вами все обсудили. Вы обещали завтра сказать нам о своем окончательном решении. Ну и, соответственно, в случае согласия подписать кое-какие бумаги. Что за бред? Какое решение? Какие бумаги? Екатерина Александровна, я хорошо понимаю ваши чувства, но необходима ясность. Ждем вас завтра в 9 утра. Кому необходима ясность, так это мне. Я оказалась в какой-то совершенно кошмарной реальности и не могу понять, что произошло с моей жизнью. И главное, ни одной живой души, которая могла бы мне хоть что-то объяснить. Как все это могло произойти? Завтра в 9 утра. Да я до завтрашнего утра с ума сойду. Очевидно лишь одно. Мы с Лешей вместе. Но что-то случилось. Случилось очень нехорошее. Надо все выяснить. Стоп. Ведь это не моя жизнь. Это какая-то другая, параллельная. Такого со мной не было. У меня любимая работа, преданная подруга, дочь, умница. Хорошая у тебя дочка, Кать. Да, что верно, то верно. Повезло мне с ней. Повезло. Будто их на удачу раздают. Сама такую вырастила. Мы с ней лучшие подруги. Признаться, если бы не она... Настя, тресни меня по башке. А, явилась. Простите, это вы мне? Нет, ну надо же, какая хамка. Наташа, ну хоть сейчас не заводись. В конце концов, ей тоже тяжело. Если бы не ее бредовые идеи перевести свою древнюю бабушку в город, если бы не та авария, наш сын был бы сейчас здоров. Так это Лешины родители. А я так и не успела тогда с ними познакомиться. Но чтобы вот так, такое только в страшном сне может присниться. Наташа, ведь и ее можно понять. Человеку исполнилось 98 лет. Как бы она в деревне жила? Это она. Она во всем виновата. Я всегда была против их брака. И я оказалась права. Наташа, ты сама прекрасно понимаешь, что все произошедшее – чистая случайность. Грузовик внезапно вылетел из-за поворота. Но такое может произойти с кем угодно. Андрюша, наш сын. Наш с тобой единственный сын 13 лет находится в коме. И я каждый день живу надеждой, что он придет в себя. А это... Сейчас вынесет ему приговор. Послушайте, какой приговор? Вы о чем? 2 дня назад вы сказали, что сегодня сообщите нам о своем решении отключать вашего мужа от аппарата искусственной вентиляции легких или нет. Но как же? Прошло 13 лет. Надежды практически никакой. Надежда есть всегда. Слышите? Катя! Или как там тебя? Я не позволю тебе лишать меня последней надежды. Подождите, но я не собираюсь лишать вас надежды. Так вы даете свое согласие? Нет. Но ведь мы, кажется, с вами все обсудили. Я сказала нет. Это какой-то кошмар наяву. Выходит, по моей вине Леша здесь и в таком состоянии. Бабушке 98 лет. Такого не могло быть. Значит, произошла какая-то страшная авария. И вот итог. Бабушку все равно не вернуть, а человек, которого я любила, 13 лет провел в коме. Подождите, постойте. Я сказала нет. Значит, вы готовы заплатить требуемую сумму? Погодите, какую сумму? Мы же с вами об этом уже говорили. Поддержание жизни пациента стоит денег, притом немалых. Я заплачу. Сколько нужно? Мы с вами это обговаривали. Но если вы забыли, то вот. Это же все мои сбережения. Да, я заплачу. Только не отключайте аппарат жизнеобеспечения, прошу вас. Хорошо. Договорились. Деньги должны быть перечислены на счет до конца этого месяца. Так, для начала я должна окончательно разобраться, во что превратилась моя жизнь. Если не театр, то где я работаю? Чем живу, с кем общаюсь? И ведь не у кого спросить. Круг знакомых и друзей здесь, полагаю, совсем иной. Но должно же быть хоть какое-то связующее звено между той, прошлой и этой нынешней жизнью. Да, еще надо проверить счет. Так, на зарплатной карте какие-то копейки остались. Видимо, еще с отпускных. Ну-ка. А мой счет, где хранятся сбережения? Ничего не понимаю. А где счет? Этого не может быть. Так, сбережений у меня нет. Зато есть 2 кредита. Один на медицинские услуги, видимо, я уже брала кредит на лечение Лёши. Второй... Что? Образовательный? И кто у нас получатель платежа? Институт какой-то неизвестный, видимо, очередной новодел, который могут в любой момент лишить лицензии. Но Лиза училась на бюджетном отделении в престижном вузе. Как такое могло произойти? И самое главное, где взять деньги сейчас? Так, спокойно, спокойно. Работа, работа. Пусть не в театре, но где-то я все-таки работаю. Ведь мне же как-то одобрили эти 2 кредита. Алло? Екатерина. Ирина Александровна, вы на работу выходить собираетесь? На работу? Ну, надо же, приплыли. Вы брали отгул на 3 дня по семейным обстоятельствам. И, похоже, так увлеклись, что забыли, что у вас вообще-то в ДК рассвет. Группа детей в театральной студии. А, да. Да, я, конечно, выйду. Если вас не устраивают условия работы, вы скажите. Мы подыщем вам замену. Просто зачем было слезно умолять взять вас на работу? Вы же сами расписывали в красках, как она вам необходима. Сегодня ваша группа занимается в 14:00, если вы забыли. Да, спасибо. Да уж, если это единственная моя работа, то дело действительно плохо. Даже если получится взять еще один кредит, все равно придется искать другое место, а возможно и не одно. Но для начала хотя бы место и время понятны. Так, до указанного времени 1.5 часа. Домой не успеваю. Надо зайти в кафешку перекусить. Вот тебе и новая реальность. Что ж, пока смотрюсь в этом ДК «Рассвет», что да как. А дальше? Девушка, у вас свободно? Ты? Простите, а мы знакомы? Нет. Тогда, может, познакомимся? Меня Геннадий зовут. Думаю, не стоит. Ну как же, одинокая, грустная женщина. Не приближайтесь ко мне. Всего доброго, Геннадий. Хм, сумасшедшая какая-то. Возомнила себе не весь что. Не очень-то и хотелось. Одно уже утешает. Этого типа в моей новой жизни точно не будет. А ведь надо было сразу так поступить. А я дура уши тогда развесила. Так хотелось иметь рядом сильное, надежное плечо, на которое можно опереться. Да у меня таких целых 2, притом мои собственные. Левое и правое. Алло? Алло, Екатерина Александровна? Да. Это вас из 10-го отделения полиции беспокоит. Ваша дочь... Что с моей дочерью? Нами задержана компания подростков, подозреваемых в краже из супермаркета. Ну при чем тут Лиза? Она не может быть причастна к краже, она не так воспитана. Все мамаши так говорят. Подождите, я сейчас приеду. Тут какое-то недоразумение. Час от часу не легче. Ну спасибо, доченька, удружила. Меня же теперь из этого ДК уволят. Простите, пожалуйста, Екатерина Александровна. Вышло недоразумение. А я вам сразу сказала. Я очень хорошо знаю свою дочь, она на такое не способна. Только как мне теперь объяснять на работе свой прогул? Я сейчас выпишу вам справку. Так, вот, пожалуйста. И на том спасибо. Всего хорошего. Ну что, пошли. Ну, что молчишь? А что говорить? Я не виновата. Вон и менты подтвердили. Да ты хоть понимаешь, какие у нас сейчас проблемы? Я вместо того, чтобы идти на работу, бегу тебя вытаскивать из полиции. Ну, надо было не вытаскивать. Лиза, пойми, мне сейчас как никогда нужна твоя поддержка. Мне срочно нужно найти крупную сумму, иначе Лёшу отключат от аппарата жизнеобеспечения. Хорошо, дежурный сейчас написал справку, но если я потеряю работу, случится полная катастрофа. Они что, так и сказали? Что, отключат? Ну, этого не может быть, он же живой. Сейчас, к сожалению, все измеряется деньгами. Мама, прости меня, пожалуйста. Мы не должны потерять его. Я знаю. Но что мне сделать, чтобы ты меня простила? Жилище у нас напоминает берлогу. Раньше тебе так не казалось. Это было раньше. Раньше и тебя в полицию не забирали. Да все из-за этих мальчишек. Они свистнули чипсы, а я ментам попалась под горячую руку. Фу, ну и лексикон. Значит так, наводим порядок в доме, в мозгах и в жизни. Может, не сейчас. Тебя что-то не устраивает? Ну ладно. Если эта реальность так далека от той привычной и так бездарно утраченной, пусть хоть квартира немного напоминает мне о ней. Ну, вот так уже гораздо лучше. Все как тогда. Ой, сейчас хоть бы одним глазком взглянуть. Да, Настя. Привет. надо! Что случилось? Так ты еще не в курсе. Завтра репетиция. Ладно. Ладно? Я так надеялась хотя бы пару дней отдохнуть. А Артур Степанович, видать, совсем забыл, что он всего лишь режиссер, а не хозяин крепостного театра. Ну что поделаешь? Видимо, жара на него так подействовала. А может, после поездки творческое вдохновение нахлынуло. Вот пусть бы сам и вдохновлялся. Но нет, необходимо всех напрячь. Согласна. Одного выходного маловато, перелет был долгим, сама только недавно проснулась. Но, как говорится, мы люди подневольные. Надо, значит, надо. И эта работа мечты иногда воспринималась как каторга. Завтра же пойду туда. Любой ценой попытаюсь устроиться хотя бы на полставки, хоть статисткой. Ну, я убралась. Молодец. Давай чай пить. А что это у тебя? Да так, сувенир. Ученики подарили. Прикольненький. Я, похоже, у Машки видела. Да, такие сейчас везде продаются. Знаешь, мне всегда хотелось очутиться внутри такого шара. Зачем? Я представляю, какая там может быть жизнь. Раньше, когда ты оставляла меня одну и ехала вести корпоративы... Ах, да! Еще и корпоративы! Мне было всегда так одиноко. Я ненавидела эту твою работу. Но это жизненная необходимость, сама понимаешь. Я понимаю. Сегодня звонила бабушка. И? Как обычно. Опять говорила, что ты во всем виновата. Я не могу это слушать. Лиза, ты же знаешь, что все не так. Глупо было бы предполагать, что они не настраивают против меня мою дочь. Тогда становится понятен эпатаж с ее стороны и все эти выходки. А я ведь его уже совсем не помню. Ну, каким он был? Он был очень хорошим, заботливым, добрым. Мам, как ты думаешь, он придет в себя? Обязательно. Мам. Да. Я хотела спросить. Ну так спрашивай. Если бы меня, задержали в ментовке, и если было бы за что, ты тоже меня вытащила бы? А разве может быть иначе? Я не знала, что ты такая. Мы же с тобой ни разу не разговаривали вот так, как сейчас. Да в том-то и беда, что всегда разговаривали. Ну ничего, будем эту ситуацию исправлять, раз уж так все получилось. Ну что ж, а теперь во что бы то ни стало, надо вернуться в театр. Артурчик, ну ты же обещал. Зоя, я всегда сдерживаю свои обещания. Надо лишь немножко подождать. Не хочу ждать, не хочу сейчас. Ай. Фу, какая мерзопакость. Она тут, похоже, во все развернулась. О, вот и Настя. Не узнает. Да, мы ведь с ней даже не знакомы. Что ж, будем устранять и этот пробел. Девушка! Это вы мне? Да, вам. Простите, пожалуйста. Я вас слушаю. А вы, случайно, не знаете, есть ли в театре актерские вакансии? Мне очень нужно. Кстати, меня Катя зовут. Очень приятно. Я Настя. Странный вопрос. Обычно кастинги объявляют заранее. Но сейчас вроде ничего подобного нет. К тому же недавно было сокращение. Если только место уборщицы или гардеробщицы, и то вряд ли. А если мне напрямую поговорить с режиссером? Думаю, это у вас вряд ли получится. Он с недавних пор не принадлежит себе. Да, я уже обратила внимание. Как он это только терпит. Ну что ж, мне пора идти. Всего вам доброго. Удачи в поиске работы. Всего хорошего. Ну что ж, если не удастся устроиться в прежнем качестве, придется и уборщицей. А что делать? А пока надо искать подработку поближе к дому. Эх, Настя, Настя, как же мне сейчас тебя не хватает. И везде неопределенность. Леша балансирует где-то на грани. А времени всего месяц, и мне даже не с кем поделиться. Черт, где же он? Ага, вот нашла. Номер незнакомый. Ну ладно, перезвонят. Будем надеяться, что ошиблись номером. Еще одна неприятность, это уже перебор. Девушка, У вас из сумки что-то выпало. А, что? А, да, спасибо. Визитка. Мой попутчик Никита, что спас меня во время моей поездки. Вот кто может быть тем самым связующим звеном. А если он остался в той реальности? И когда он наступил, этот самый переломный момент? После встречи с продавцом антиквариата в пустыне или уже по возвращении домой? Как бы то ни было, надо попытаться ему позвонить, чтобы хоть что-то прояснить. Другого выхода нет. Алло? Алло, это Никита? Да. Вы меня, наверное, не помните. Мы летели с вами в самолете. Ну как же не помнить? Прекрасно помню. Вы Катя, та отважная девушка, что решилась лететь одна в эту опасную страну, а потом чуть не потерялась в пустыне. Слава богу, вы все помните. Ну, к счастью, на память мне жаловаться еще не приходилось. Да я не об этом. Никита, возможно, мое предложение покажется вам странным, но мне очень нужно с вами встретиться. Хорошо. На сегодняшний вечер у меня пока нет планов. Где вам удобно? Здравствуйте, Никита. Добрый вечер, Катя. Давно меня ждете? Нет, минут 10, не больше. Как хорошо, что вы согласились со мной встретиться. Знаете, я впервые в жизни чувствую свою полную изоляцию и бессилие. Ну, если мы с вами все же встретились, то смею надеяться, что эта изоляция все-таки не полная. Так о чем вы хотели поговорить? О том путешествии. И о странностях, которые произошли позже. Даже не знаю, с чего начать. А вы начните сначала. Это долго. Но мы никуда не спешим. К тому же в этом случае не возникнет путаницы. Ну, хорошо. Да, захватывающая история. То есть вы хотите сказать, что эта поездка разделила вашу жизнь на до и после? Хуже. Это две совершенно разные жизни. Притом нынешняя виделась мне раньше недостижимым идеалом. Я постоянно сожалела о своем некогда сделанном выборе. Но теперь понимаю, что как раз в той прошлой жизни было очень много хорошего. Все мы стремимся к идеалу, считая, что хорошо там, где нас нет. Что вы обо всем этом думаете? А что тут думать? Продавец, о котором вы рассказываете, бесспорно владеет какой-то очень сильной магией. Фабула Нова. Истории в звуке.